Глава 00. Пролог. Двухэтажный каменный дом стоял на небольшом отдалении от города, ближе к лесу, в который раз громыхнул гром и сверкнула молния, а дождь усилил напор по крыше дома и земле. В самом же здании царил полумрак, все комнаты пустовали, словно в них никто и не жил, да и практически правда это была. Единственный жилец этого дома, худощавый мужчина лет 40, с уже начавшими седеть черными волосами и уставшими голубыми глазами, все свое время проводил в просторной комнате, больше напоминавшей какой-то странный музей. В очередной раз громыхнуло за окном. Мужчина вздрогнул, скосил взгляд на улицу, поправил очки и вернулся к своему занятию. Вся комната представляла из себя сплошной энтомологический рай. Десятки витрин, рамок и баночек с разнообразными насекомыми в них, по большей части засушенными, конечно, и приколотыми булавками, была так-то и пара колб с законсервированными многолапиками, но это не так важно. Ну и конечно десятки альбомов с разнообразными пометками и фотографиями в них. Стены с потолком еще и украшали рисунки, какие-то были сделаны карандашом от руки, какие-то распечатаны, ну а некоторые и вовсе имели некую древнюю подноготную. Наконец мужчина приколол булавкой последние насекомые, больше напоминавшие кузнечика, только более бронированного и с наростом на спине, а также красным окрасом. Человек посмотрел на свою работу, снял очки и, положив их на стол, включил запись на старом диктофоне и, дождавшись, когда пленка на нем закрутится, хрипло рассмеялся. Его сухой смех прошелся по пустующему дому, из которого давно сбежала последняя служанка, нанятая хозяином здания, и растворился где-то глубоко в пыльных углах. Ха-хах, 25 лет, 25 долгих лет, пронесся по комнате тихий, но сильный голос, скорее напоминавший шепот, но казавшийся чуть ли не громом в этом тихом месте. Ха-ха, как же это хорошо, закончить наконец свою работу. 625 173 вида насекомых, известных науке. Все они собраны здесь по двое, самка и самец. Я собрал всех тех, кто был известен науке. Конечно, я могу найти еще многих, как и другие энтомологи, но мне уже 45 лет. Мое тело пережило множество укусов разнообразных насекомых, и я все еще жив. Ха-ха, хоть и мучаюсь с острыми болями по всему телу, да и вообще, пришло время уступить место молодым. Жаль, конечно, что сейчас так мало людей интересуются насекомыми. Впрочем, неважно. Дело в том, что у меня остались трое детей, милые девочки и старший сын. Я мало с ними общался, в принципе, как и они со мной. ГМ. Мужчина прервался, сглотнув подступивший к горлу ком, но тут же вернулся к речи. В общем, своим детям я завещаю всю свою коллекцию, единственное, что у меня осталось. Ну, и конечно счет в банке, который уже разделен на три ровных части и перерегистрирован на их имена. На самом деле это не простое завещание, нет, это еще и признание в самоубийстве. Я собираюсь умереть от поцелуя с бразильским странствующим пауком. Довольно оригинально умереть от интрижки с насекомым, а, усмехнулся сам своей шутке мужчина, но тут же вернул себе серьезный вид. Как итог, я ни о чем не жалею, кроме того, что провел так мало времени с детьми. Скорую я себе вызову сразу после укуса, но не думаю, что они успеют сюда. По крайней мере, я на это надеюсь. Прощайте. Диктофон был выключен, мужчина откинулся на спинку кресла и вымученно улыбнулся. Он устал от всего и вся. Рука уже сама потянулась к банке с арахнидом, но вовремя отдернулась, схватив стакан с водой и кинув в него пару таблеток снотворного. Стакан был быстро осушен, и теперь мужчина с чистой совестью засунул руку в небольшой пластиковый аквариум со специальной дыркой, обитой резиной так, чтобы после того, как внутри оказывалась рука, назад она выйти уже не могла, без нажатия на специальный рычажок снаружи. Внутри аквариума из небольшого игрушечного домика неспешно вылез коричневый паук с красными хелицерами. Заметив инородный предмет у себя на территории, арахнид встал в защитную позу, опершись на задние ноги и, подняв две пары передних, угрожающе начал покачиваться из стороны в сторону. Мужчина улыбнулся, это была его любимица, паук, являющийся детенышем предыдущего питомца, который в свою очередь являлся предыдущим питомцем, которого он берег и с которым путешествовал последние несколько месяцев, и сейчас человеку предстояло умереть от ее яда. Но паук не спешил нападать, а вот снотворное уже начало действовать. «Прости», — вымученно произнес мужчина и пальцем слегка ударил по паучихе. Мгновенный рывок, и укус был совершен. Мужчина дернулся и замер, Боль начала распространяться по руке, а снотворное уже отключало сознание. Паук вновь сделал рывок и впился в руку, отскочил и вновь нанес удар, после чего успокоился и отошел чуть в сторону, пристально наблюдая за своей жертвой. Вторая рука человека тем временем потянулась к телефону и нажала на нужную кнопку, отправляя заранее заготовленное сообщение. Через минуту мужчина уснул, даже несмотря на распространяющуюся боль. Через 12 минут приехала скорая, но дверь им никто так и не открыл. Ровно через 6 минут тяжелая дверь, наконец, поддалась. Через 1 минуту 40 секунд врачи нашли нужную комнату, в которой на стуле с рукой в аквариуме со странствующим пауком внутри, сидел вымученно улыбающийся во сне мужчина. Через 25 секунд после прихода врачей в комнату, сердце человека совершило последний удар и затихло навсегда. Он умер, и тут же открыл глаза, совершая новый вдох и не понимая, что произошло. Глава 01. Адаптация. ХМ, с чего бы начать? А, наверное, стоит начать сначала, а точнее, с момента моего появления в этом мире. Ну, или не совсем появления. Ох, да что же я распинаюсь. Давайте перейдем сразу к сути. Своего имени из прошлой жизни я не помню, да и не нужно оно в новой. В прошлом я был энтомологом, собирал и изучал различных насекомых. Прибегнув к самоубийству в прошлой жизни, я как-то получил право на новую, по крайней мере надеюсь, что заслужил на это право, оказавшись в неизвестном мне месте, с неизвестными мне людьми и в неизвестной обстановке. Первые пару часов у меня была паника, но вскоре, как говорится, наорался. Я много путешествовал в поисках неизвестных и редких насекомых, и многое видел, а потому про свое положение могу сказать только одно: я в неком месте, жутко похожем на древнюю Японию, с каким-то странным веянием моды для людей, с уклоном в военную тематику. Ну, это пока все, что мне удалось узнать о моем положении. Прошел месяц, и я, наконец, начал понимать, где я. Правда, до вопроса, кто я, еще не дошло. Однако я смог окончательно разобраться в своем местоположении, хотя бы я так думаю. Первое, это то, что однозначно эта страна жутко напоминает Японию. Язык, нравы и письменность, все это идентично с Японией. Также, как и обстановка комнаты, в которой я провожу большую часть своего времени. Второе, это явно не земля, ну и точно не мое время. Одежда, материалы, обстановка, поведение людей и, конечно же, холодное оружие. С помощью этих вещей я понял, что тут явно не очень-то технологичный век. Где мне теперь достать хорошие книги? Эх, информацией разжиться будет труднее, намного труднее, чем я предполагал. Ну и как итог, я младенец. Да, почти 50-летний мужчина в теле новорожденного карапуза. Хуже и быть не может, а у кого-то наверху явно нет чувства юмора, ну или оно очень странное. В любом случае, я только недавно избавился от этой пресловутой мутности в глазах и начал различать окружение. Ну, оно мне, если честно, симпатизирует, правда, как-то тихо в доме постоянно. Единственные люди, которых я постоянно вижу, судя по всему, мои родители. Женщина, черноволосая и черноглазая красавица с точеной фигурой, каких поискать надо. Носит она постоянно темно-зеленую одежду, чем-то напоминавшую сарафан, но более короткие и явно из ткани погрубей. Чуть выше выреза декольте женщина, а хотя какой там, ей на вид лишь немногим больше 20, скорее она девушка, пришила к одежде некую черную сетку. Кстати говоря, эта сеточка довольно крепкая, по крайней мере мои детские ручонки ее даже оттянуть не смогли, а это о многом говорит. Ну и второй человек, которого я вижу, мужчина с черными волосами, в глухих одеждах с высоким воротом и глазами, закрытыми черными, солнцезащитными очками на лямке. Не знаю, как он в этом еще не зажарился, на улице ведь тепло, да и вообще папашка у меня странный весь из себя, молчаливый, тихий, в отличие от матери, которая частенько выкрикивает и выговаривает все, что думает, хоть и по глазам вижу, отца она побаивается, хоть и любит. Я думаю, я даже знаю почему. Однажды я видел, как мой отец спокойно взял голыми руками сороконожку размером с локоть, которая ползала по стене моей комнаты, и, не выказав ни одной эмоции на лице, засунул ее в карман. Карман. Вот этого я не ожидал, а главное, как он это сделал. Так степенно, словно само собой разумеющееся. Мама, конечно, на него еще минут 10 кричала, чтобы он не таскал разную гадость в дом, но тот, видимо, просто устал от всего этого и, легко закрыв губы матери поцелуем, взвалил ее удивленное тело на плечо и также молча кивнул мне и бросив одно лишь «спи», покинул мою комнату. Не ну вы представили себе эту ситуацию, просто поругаться на глазах маленького ребенка, которому еще и года нет, просто поцеловаться и ни о чем не заботясь уйти заделывать еще одного родственника. Хотя на тот момент мне было это неинтересно и я просто заснул. Ах, да, этот момент тоже стоит разобрать. Мое психологическое состояние, тоже важный аспект существования и оно меняется. Ну, в смысле я и раньше не был особо эмоциональным человеком, но после того как родился вновь мне стало практически начхать на все. Мне как-то совсем лениво думать о чем-то, двигаться так и вовсе не хочется, а на лице, судя по всему, постоянно сохраняется какое-то отстраненное выражение лица. А главное, родителей это вообще не беспокоит. Мать постоянно все объясняет простой фразой: «Ну, он наполовину нара», а отец лишь кивает и в ответ на ее вопросы о моем лице отвечает в ее манере, только слегка меняя последнее слово: «Ну, он наполовину абурами». Вот так на, мне и играть ребенка не нужно, и так объяснение моим отличием само найдется. Точнее уже нашлось. Прошел год с моего рождения в новом мире. Я многое понял, но в еще большинстве вещей я просто запутался. Но все же стоит говорить по порядку. Я прав, начнем с того, что этот мир не перестает меня удивлять. Да, именно этот, ибо я уже окончательно понял, что я не на своей земле, а в какой-то искаженной реальности. Тут есть некая чакра, словно у буддистов, которую люди могут использовать для разнообразных действий, которые невозможно выполнить обычным людям. Поднять камень, явно тяжеловатый для человеческих возможностей, без проблем. Перемещаться со скоростью, недоступной для человека, да так что глаза не поспевают. Пха, не смеши, этому они еще в школе учатся. Заделывать наследничка на протяжении 6 часов, при этом прервавшись лишь один раз на попить и то на 2 минуты, КХМ, немного понесло меня, извиняюсь. Но все же это нечто, никогда я еще не чувствовал себя таким удивленным, хоть на моем детском личике и не дрогнул ни один мускул. Что же, вернемся к миру вокруг меня. Люди здесь делятся на несколько типов, а точнее на 3. Обычные люди, они же гражданские. Люди, обладающие способностями использовать чакру, ниндзя или же шиноби, как удобно. Ну и под конец, очень-очень сильные люди, с которыми лучше не связываться в перепалках, не имея под боком 10 человек вооруженных как минимум пулеметами, да и то не факт, что победа будет за вами, это все те же шиноби, но развившиеся настолько, что способны одним лишь взглядом разорвать сердце гражданского, по крайней мере так было написано в книжке, которую я одолжил с небольшой полки, в кабинете матери. Кстати да, мои отец и мать являются никем иными как шиноби, хоть и из разных кланов, но это кажется не запрещено. Кстати, как раз об этом и пойдет речь. Мать принадлежит к клану Нара. Как я узнал, это клан стратегов и шиноби, что способны по своему велению использовать тени. Посредством использования неких техник они способны с помощью своей тени схватить тень противника и тем самым парализовать врага. Но в противовес всему этому все Нары ленивы, за исключением девушек, что воспитываются еще с детства, как некий катализатор, в будущем обязанный заставлять работать мужчин. Теперь мне стало понятно, почему я такой ленивый, а моя мама такая вспыльчивая. Отец же принадлежит к клану Абурами и постоянно пропадает где-то по делам, возможно ходит на задания, ну или возится в лесу среди жуков. И да, именно жуков. Клан, к которому принадлежит мой папашка, известен тем, что заключает некий контракт с особым видом жуков, что способны сражаться на стороне своего хозяина. Ну и еще клан Абурами славится своей малой эмоциональностью, а также немного пофигистичным настроем к жизни и окружению. Уж не знаю, как насчет характера, но за то, что тут можно заключить некий союз, позволяющий управлять насекомыми своей воле, я готов расцеловать тех, кто основал этот клан. Но все же стоит покопаться в книгах подольше, следует узнать мое окружение и понять, смогу ли выжить в этом мире. Ведь если судить по тому, что я слышал и что прочитал, работа шиноби опасна и трудна и граничит с очень, повторюсь, очень большим риском для жизни. Убей или будь убит, основной закон в мире насекомых, да и люди далеко не ушли. Хах, будет забавно, давно я не чувствовал себя таким живым. Глава 02. Повседневность и очевидный выбор. Прошло 3 года с момента моего рождения в мире шиноби, чакры и сражений. Если честно, то вопросов и ответов становится все больше с каждым днем, но они как-то сами собой отходят на второй план, Когда я вижу их, кикайчу, эти малыши просто нечто. Шестилапые малютки, с телами словно у гусеницы, напоминающие слегка майских жуков. Повторюсь снова, эти красавцы просто нечто. Кикайчу способны выкачать чакру из человека, чем сильно ослабит его и не дадут использовать мощные техники. Но самое прелестное в этих малышах то, что они способны размножаться с огромной скоростью, и их рой может достигать нескольких тысяч, если не больше. К сожалению, в быстром размножении есть и минус. Они очень мало живут и считаются не больше, чем расходным материалом, что слегка огорчает мое бедное естество. Вот и сейчас малыш Кикайчу, ползающий по моей руке, как-то резко замер и стал медленно засыхать, буквально теряя в себе те малые частички чакры, что он нес в своем крохотном тельце, покуда на руке у меня не остался лишь маленький трупик. Скинув мертвое насекомое с ладошки, я уставился на незаметно подошедшего отца. Конечно, сейчас внутри меня все сжалось, ведь я его даже не услышал, будучи поглощенным своими мыслями о Кикайчу. А если бы это был враг или собака или еще какая дрянь, что тогда? Но даже несмотря на такое потрясение, на моем маленьком, округлом личике не дрогнул ни один нерв. «Наблюдаешь за Кикайчу?» — прозвучал бесстрастный, но в то же время нежный голос отца. Вообще так мог только этот клан, говорить тихо и нейтрально, при этом вкладывая в слова особую интонацию, которую могли ухватить лишь те, с кем они долго общаются. «Нравится?» «Да», — кивнул я сразу на два вопроса и с интересом уставился, как под штанину отца заползают с десяток Кикайчу. «Очень интересно, жаль, они такие быстрые. На пути к смерти?» — слегка склонил голову на бок отец. «Это естественно, все рано или поздно умрут, независимо от причин или желаний. Вообще, как оказалось, говорить с ребенком вот на такие темы, касательно смерти, касательно боли и лишений, убийств и прочего, это норма в этом мире, по крайней мере у шиноби. И если честно, я согласен с таким подходом воспитания. Рано или поздно в этом мире начнется очередная война или выпадет неудачное задание, при выполнении которого человек погибнет или вовсе станет калекой. В связи со всеми этими нюансами детей с детства воспитывают как людей, способных воспринимать смерть как нечто довольно обыденное, хоть и болезненное. Ты чему ребенка учишь, полудурок?» С громким, чуть ли не громоподобным выкриком, на макушку отца приземлился довольно-таки увесистый для девушки кулак мамы и впечатал незадачливого папашку головой в землю. «Жестоко, но он выживет. Ты совсем страх потерял? Учить такому трехлетнего ребенка? Да тебя сейчас так отделаю, что сидеть и стоять неделю не сможешь, отрыжка насекомого. Да, мама тоже хороша. Впечатать папаню лицом в утоптанную землю, так еще и выругаться при трехлетнем ребенке, при этом поучая мужа. Дамочка, а вас кто собственно учил манерам поведения при детях меньше 7 лет? Тем временем, пока я с каменным лицом размышлял, а мама продолжала сыпать оскорблениями на голову отца, папа спокойно поднялся, поправил слегка соскочившие очки и самым невозмутимым тоном ответил: «Я учу своего сына общаться с насекомыми. Мде, вот это вот профи. Нет, ну сказать такое с таким невозмутимым лицом и интонацией, словно это само собой, и тут скорее стоит вопрос: ты чего мешаешь нам учиться, женщина?» Ну и конечно, вишенка на торте, как самое главное, не царапинки на лице отца. Нос цел, очки даже не треснули, лицо слегка извалялось в пыли, но никаких покраснений или ушибов. Вот это я понимаю, чакра творит чудеса. Тем временем я снова остался один. Отец снова с самым что ни на есть каменным лицом взвалил покрасневшую и слегка взвизгнувшую маму на плечо и потопал в сторону дома, сыпав из кармана на землю пару десятков живых Кикайчу, со словами: «Поиграй тут пару часиков», и оба скрылись в сторону дома. Я же не особо-то и был против, ведь со мной остались эти милашки. Мне уже 5 лет, и я наконец получу то, чего так желал. Ха-ха, жуки внутри тела, вы себе это представляете? Это же великолепно, столько можно сделать с их помощью, такие возможности могут открыться. Да, конечно, изначально их будет мало, и они будут заточены лишь под высасывание чакры и увеличение роя, но это не важно. Достаточно проводить небольшие эксперименты по улучшению этих малышей, да скрещивать их с полезными видами, которые я найду. А я найду. Хе-хе-хе. Только вот есть небольшая проблема во всей этой ситуации. Для того, чтобы жуки жили и плодились внутри меня, у меня должен быть открыт чакра-источник, которого у меня пока нет, что говорить о моей неготовности к использованию большого количества насекомых. Мой предел – десяток, да и то, Тут имеется риск для моей жизни, в виде полного истощения. Но ничего, я подожду, не впервой, да и ожидание подогревает аппетит. Я вошел в кабинет отца. Ничего необычного в нем не было. Типичная комната с широким столом и несколькими стульями, что сейчас были заняты несколькими людьми, явно причастными к клану Абурами, если судить по глухим одеждам с высоким воротником, черным очкам на глазах и с разнообразными сумками, отличными у каждого. Ах, ну и конечно мужчина очень похожий по поведению и одежде на Нара. Стоило двери за мной закрыться, как все в комнате обратили на меня внимание. Хаэм, так это и есть малыш Азему? Проговорил один из мужчин степенным голосом. Он был одет в песчаного цвета одежду, очки его были похожи на те, что носят пловцы, на лице была небольшая растительность, а за спиной у него был баул, больно напоминавший глиняный сосуд. «Я думаю, он подойдет», — Кикайчу так и ластится к нему, по словам его отца. «А я думаю, что он должен быть Нара», — отозвался мужчина с черными волосами, сплетенными в пучок и выглядевшие словно ананасы в шерстяном балахоне, накинутом поверх одежды стиля клана лентяев. «Не думаю, что тому, кто хотя бы наполовину Нара, захочется ютиться с жуками и тратить все свободное время на их прокормку и тренировки. Почему бы не дать малышу Азему самому выбрать свой путь?» — подал голос мой папашка, стоящий чуть поодаль все это время. «Верное предложение. Мне показалось, или в голосе этого Абурами проскочили веселые нотки. Мальчик, скажи нам, чему ты хочешь отдать свою жизнь? Теням или Кикайчу?» Я прямо-таки почувствовал, как на мне скрестились взгляды всех здесь присутствующих людей. Но вместо ответа, я засунул руку в карман. Пара мгновений, и из него показалась моя рука, которую обвивала многоножка. Все в комнате застыли, смотря на то, как насекомое спокойно проползает по моей руке и, забравшись на шею, сворачивается там в виде чокера, хоть и необычного. Если честно, я и сам не ожидал от этой малышки такого, она просто сделала это и все. Тем временем послышался горький вздох. «Эх, упустили такого мальца», — произнес, судя по всему, глава клана Нара. «Ну ничего, зато не так уж и напряжно будет. А еще у тебя для истязаний подрастает малыш Шикамару». Между тем, как бы вскользь упомянул глава Абурами. «Да и может малец передумает, со временем. Так ведь?» В ответ я и мой отец лишь синхронно покачали головами в стороны. Нара неопределенно хмыкнул, после чего меня просто спровадили из кабинета, для освобождения места для взрослого разговора. В коридоре же меня быстро принял еще один Нара, который лениво проводил меня на улицу, где и оставил, усевшись в одно из кресел и быстро задремав. Я же просто посмотрел на него и, недолго думая, засеменил в сторону сада, где, в принципе, как и всегда, застал своего младшего двоюродного братишку, Шина Абурами. Брюнет, уже начавший носить черные очки, как и у большинства Абурами и как и большинство из нашего клана, не проявляет эмоций, был младше меня всего на год. Ну и еще этот малыш, так же как и я, обожает разнообразных жуков и все свое свободное от тренировок время проводит с ними. «Привет, привет, малыш Шина, как поживаешь?» «Азему-кун, привет, все хорошо», — отозвался Шина, обратив на меня внимание. «Ты бы поменьше игрался с Кикайчу и не перекармливал их чакрой, а то это может плохо кончиться». Подойдя к брательнику, я скинул с его рук жуков. «Будешь неосторожен и получишь от этих приветливых малышей пустой резерв, который у тебя и так небольшой, и упадешь в обморок. Подкармливай помаленьку. Примани с помощью чакры, дай им вкусить немного и оборви связь, а дальше можешь делать с ними что хочешь, они уже в твоей власти. Ну ладно, развлекайся, твой отец скоро подойдет». Продемонстрировав мальцу все, что сказал на практике, я засунул пару Кикайчу себе в карман и зашагал в сторону домашнего тренировочного полигона. «Меня сегодня ждут тренировки с мамой». И тело на этих мыслях предательски заныло и передернулось словно струна, вспоминая то, как хрупкая на вид девушка с легкостью поднимает меня одной рукой и швыряет куда хочет и как хочет. Глава 03. Кикайчу. Кулак просвистел в паре сантиметров от моего лица, да так, что в груди неприятно ёкнуло от страха, и мне тут же пришлось отскакивать слегка назад, уворачиваясь от размашистого хука. Увернувшись от следующего удара, пролетевшего над головой, я перекатом ушел в сторону, чтобы в следующий же момент схлопотать пинок в живот и полететь в ближайшее деревце, ломая его своей тушкой, а после еще прокатиться колбаской по земле несколько метров. «Азему-кун!» — послышался панический выкрик, и в мою сторону поспешил мой противник. «Прости, милый, я немного перестаралась. был мой ответ. Вообще в последнее время я стал очень неразговорчив и больше погружаюсь в свои мысли, как, к примеру, погрузился сейчас, пропустив мимо ушей вопрос мамы. «Чего говоришь, мам?» Я спрашиваю, «Ничего у тебя не болит?» Обеспокоенно спросила ма, переложив мою голову на свои колени. «Удобно, скажу я вам». «Да нет, я в порядке», лениво протянул я. «Какие красивые сегодня облака, а верхушки деревьев столь высокие и спокойны. Азэму-кун, не смей предаваться лени, Нара», щелкнула меня по носу мама, отчего я лишь недовольно фыркнул. «Кстати, как твои успехи в пробуждении источника чакры, Н? Продвигаются, мне очень понравились медитации. Хи-хи, я не удивлена, ведь это фактически сон. Эх, интересно, куда подевался твой отец?» Мама устало вздохнула и потрепала мои волосы. «Папа опять на задании?» «Нет, что ты, опять ушел куда-то с твоим дядей и исчез на 2 дня. Ну, если он снова притащит в дом какого-то жука, я однозначно надеру ему уши, и он не отвертится. Он у меня такое получит. А как мне тогда искупить свою вину, милая?» За спиной Мореска появился отец, уставившийся на нее сверху вниз. «Хих!» Девушка вздрогнула и вскочила на ноги, как-то быстро забыв про меня, лежащего на ее коленях. «Где ты шлялся, засранец?» Я помогал своему брату развить у паразитов иммунитет против ядов. Нам это удалось, если хочешь знать», — спокойно отозвался отец, смотря на маму из-под черных очков. «Так как я могу исправить свою ошибку, какое мне дело до твоих успехов с жуками?» Недовольно насупилась ма, после чего бросила хитрый взгляд на отца. 6 часов, сможешь продержаться столько времени, и вот тогда ты прощен, ясно». Мгновенно оказавшись возле мамы, отец подхватил ойкнувшую девушку на руки и спокойным шагов отправился в сторону дома. «Про меня опять забыли, я немного расстроен и обижен, а еще я хочу есть и спать, пойду поем». Медитация. Как много всего в этом слове. Да, для каждого понятия медитации и позы, в которой он этим занят, отличаются, но всегда неизменно одно: человек выпадает из реальности во время этого процесса, игнорируя окружение и углубляясь в себя. Вот и я тоже сложил ноги в нужную позу, облокотился спиной на дерево, прикрыл глаза и погрузился в медитативное состояние. Хах, звучит так, будто я все это делаю словно под копирку, но не тут-то было. В первый раз стоило мне только сесть в медитативную позу, так сказать, по учебнику, я понял, что все йоги были страдальцами, им нужно отдельные мощи для каждого складывать. На самом деле это все шутки, просто тогда я был не особо подвижен и больше проводил время за книжками по изучению кикайчу и техник с ними. Но после того, как узнал от отца, что для работы со множеством техник и прочего нужно быть довольно сильным физически и довольно-таки ловким, я взялся за себя всерьез. Растяжка, силовые упражнения и, конечно, все для того, чтобы вырасти высоким и объемным, в пределах нормы, конечно. Не скажу, что было легко. Первое время я жутко ленился и старался сбавить себе нагрузку. Там немного, здесь немного, но ведь всегда есть но. Да, вот и у меня оно было. Я увидел, как тренируются другие дети, и понял, что я довольно-таки хиленький по сравнению с другими клановыми, кроме Нары и Акамичи. Им вообще до фени на свою форму по большей части. В общем, в тот день я принял одно из самых важных решений в моей жизни, а именно попросил свою мать смотреть за моими тренировками, чтобы я не отлынивал. Конечно, было трудно, было больно и жутко хотелось все бросить и просто полежать где-нибудь, почитать книжку или понаблюдать за жуками. Но желание обладать роем кикайчу было сильнее всех моих «не хочу». Но мы отклонились от темы, вернемся к медитации. В итоге, как бы я ни старался, высидеть в стандартизированной позе для меня было проблемно, а потому пришлось искать нужную позу самому. Как позже выяснилось, для меня это было сидение. Серьезно, я просто должен был сидеть и смотреть в одну точку, с вытянутыми ногами и опорой для спины, вот и все. Сидеть за тренировками чакра-центра мне приходилось очень много, и хоть для многих это приравнивается ко сну, для меня это что-то вроде чистоты мыслей, помогает сосредоточиться на чем-то одном. Однажды мне даже удалось неосознанно приманить жуков отца к себе, просто выделяя некоторую часть чакры. Тогда мои желания и стремления лишь сильнее увеличились, и потому медитация стала неотъемлемой частью моих ежедневных упражнений. Чаще я только за жуками наблюдал. Учитывая все мои стремления, я даже не сильно был удивлен, когда, просто присев отдохнуть после тренировки и погрузившись в полумедитативное состояние, я, словно само собой разумеющееся, почувствовал внутри меня, Где-то в районе живота есть некий источник силы, от которого по моему телу тихими потоками расходились волны чакры. Теперь мне нужно было еще больше времени проводить в медитации, чтобы чакра-каналы укрепились для усиления потоков этой эфемерной субстанции. В общем, с момента открытия в себе источника, мне нужно было прождать месяц, для того чтобы все мое тело привыкло к чакре, и вот тогда, только тогда я получу шанс владеть роем Кикайчу. Вот и настал этот день, заключение контракта с жуками и слияние тела с ними. С самого утра я нахожусь в предвкушении, даже типичная маска хладнокровия, которой славится клан Абурами, не смогла выдержать моей предвкушающей эйфории и обнажила мое улыбающееся лицо, с выражением ожидания на всю моську. Не знаю, как я выглядел со стороны, но считаю, что довольно глупо, хоть мама и пыталась убедить меня в обратном, постоянно крича при виде меня что-то вроде «улыбается». Он улыбается. Сегодня случится что-то необычное. Вот и наступил этот момент. Отец вошел в мою комнату и кивком позвал за собой. Дорога до дома в паре сотен метров растянулась для меня на несколько километров, а уж ожидание главы клана и вовсе вылилось в непосильное испытание. И вот он появился. Торчащие волосы, легкая бородка, очки пловцов и песчаного цвета глухая одежда, присущая всем членам клана Абурами. Мужчина посмотрел на меня сквозь очки и кивком пригласил меня и отца в подвал. Спустившись по лестнице, мы оказались в коридоре метров 200, по бокам которого каждые 20 шагов располагались двери со входом в комнату. Наши шаги разносились эхом по пустому пространству, лампы, прикрепленные на стенах, давали слишком тусклый, бледный свет, чтобы нормально освещать пространство, и вот это все создавало невыносимую атмосферу. Вот впереди в тусклом освещении показались еще три силуэта, один явно взрослого и два детских. «Шина, ты чего это здесь делаешь и кто это с тобой?» Присмотревшись, я узнал в одном из мальчишек своего двоюродного братца. «Это Таруни, мой брат. Мы уже открыли в себе источники и потому прибыли для заключения контракта с Кикайчу», — ответил на все мои вопросы младший братишка. «О, ну тогда удачи, я читал, что это довольно больно. Надеюсь, мы все трое вытерпим», — пробормотал я и, улыбнувшись самой светлой улыбкой, на которую было способно мое безэмоциональное лицо, и шагнул в открытую комнату со всего одной лампой под потолком. Дверь закрылась с громким стуком, оставляя меня в полной тишине и гася все звуки снаружи. Прошла минута, и светильник под потолком тоже медленно затух. Мрак и тишина навалились на меня, но давление для меня спало в тот момент, когда я почувствовал, как по мне начали ползать маленькие тела с тонкими, ворсинистыми лапками, что вызывали легкие мурашки. Их было всего 4, но они были лишь первопроходцами, теми, кто проложит путь в моем теле для остальных и подготовит места для кладки и тоннели, но для начала мне нужно было указать им, откуда следует начать и где будет выход из моего тела. Следуя тем инструкциям, что были прочитаны в книге, я должен был выпустить чакру в больших количествах из тех мест, в которых будут выходы. Медитативное состояние нахлынуло на меня волной, стоило только сесть и прикрыть глаза. Ну, оно и понятно, кругом темнота и тишина – идеальное место для размышлений, хоть и до жути скучно. Маленькие лапки Кикайчу зашевелились по моему телу, следуя к месту выделения чакры, так и желая полакомиться ей. Выходы у меня были намечены между костяшками, в будущем, конечно, можно будет сделать и больше, но пока и 6 достаточно, по 3 на каждой руке. Жуки быстро нашли нужные места, и вот тут-то и началась самая сложная для меня фаза. Они стали прогрызать тоннели в моей плоти. Боль пришла с первых секунд по нарастающей. Сначала были легкие пощипывания по коже и онемение в пальцах от истощения чакраканалов в тех местах. Потом пришла настоящая боль, и я почувствовал, как брызнула кровь. Через минуту я уже ощущал, как внутрь моих рук залезли жуки и продолжили оттуда прокладывать тоннели через мою плоть. От боли хотелось кричать и выть, чем я и занимался, корчась на полу в агонии. Да, я помнил о том, что можно погрузить себя в сон и не испытывать все эти мучения. Я знал, что это поможет мне и не будет всех этих страданий, но в моей голове также были знания, что если использовать сон, то время пребывания в этой комнате увеличится, а это значит, будет потеряно время, которое можно использовать для тренировок техник и развития Кикайчу. Из всех этих знаний исследовал вывод: я должен продолжать терпеть. Сон. Во сне у человека начинает выделяться чуть больше чакры, в связи с тем, что тело пребывает в отдыхе и его ничто не тревожит. С ростом количества чакры начинают твердеть мышцы, в связи с тем, что в волокнах на время сна оседают частицы этого эфемерного вещества, что способствует подавлению боли в конечностях и тому, что их невозможно отлежать. Так вот, с отвердеванием мышц кикайчу приходится выполнять больше работы, при этом еще и поглощая чакру, что явно вредит их работоспособности, делая до жути ленивыми. Вот потому-то и увеличивается время, вырастая от 3-4 суток до недели. Время текло медленно, до жути медленно, а боль все нарастала и нарастала по всему телу. Кикайчу начали медленно плодиться во мне, чтобы их стало больше и им было легче проделывать во мне тоннели, хоть и не могли они много яиц без матки отложить. Время текло и текло, я уже давно не чувствовал рук по плечи, в груди жутко щемило, живот будто раздирало, а ноги слушались только ниже колен, но хуже всего было голове, и без того ужасную мигрень усиливало ощущение, как плоть внутри расщепляется. Голос мой давно уже был потерян, я охрип, слезы были выплаканы, все до единой, от них остались лишь небольшие дорожки на щеках, ну а изо рта уже давно тянулись струйки слюны вперемешку с кровью. Сознание я уже терял бесчетное количество раз, хоть и ненадолго, а это всего лишь вторые сутки, или уже третий, не знаю, я потерял счет времени и мог лишь хрипеть от боли и биться в легких судорогах, ибо мышцы все атрофировались. Вынырнув из очередного обморока, я посмотрел в потолок, в нем явно что-то изменилось. Точно, я видел потолок, тело само по себе дернулось и хоть и отозвалось болью, но зато я почувствовал, как ко мне вернулась чувствительность всех конечностей. Пересохшие губы сами вытянулись в довольную улыбку, и я, не удержавшись, захохотал. Я был чертовски счастлив, я радовался, как маленький ребенок, получивший игрушку, а потому мой хриплый хохот уже давно перерос в истерический смех. Дверь в комнату открылась, заставляя внезапно оказавшийся ярким свет фонариков резануть по глазам, отчего я тихо заскулил и, зажмурившись, перевернулся на живот, прячась от света. Раздались шаги, и вошедший кинул на меня какое-то покрывало, скрывшее меня в уже привычной тьме. Надо мной раздался усталый вздох, и человек присел рядом со свернувшимся калачиком мной. Ладонь без проблем нашла мою голову даже под покрывалом и опустилась на нее, слегка погладив меня по макушке. «Азему, теперь ты настоящий Абураме!» — раздался надо мной голос отца, что в привычной тишине комнаты звучал неприятно громко. Папа еще раз погладил меня по голове и проговорил голосом полным тепла: «Я рад за то, что ты сможешь осуществить свои мечты, и я горд, что у меня такой сильный сын». Возможно, отец еще что-то говорил, но я просто отключился, провалившись в спасительный сон, удаляясь на заслуженный отдых и с предвкушением готовясь к будущему. Примечание к части. Так как неизвестно, откуда у Абурами жуки в теле, я немного пофантазировал на эту тему, а заодно поискал теории. По-моему, получилось неплохо, а какое ваше мнение? Глава 04. Развитие жуков. Двое Абурами сидели в небольшой комнате и напряженно молчали, изредка попивая чай. Глава клана, Шиби Абурами, мужчина в возрасте 30 лет с коричневыми волосами и одетый в одежды песчаного цвета, сидел и смотрел на второго человека чуть помоложе, со слегка светлыми черными волосами, в глухих одеждах темно-зеленого цвета, на коленях которого сопел невысокий парнишка лет 7, унаследовавший от отца выцветшие черные волосы и отстраненное лицо, сохранявшееся даже во сне. «Вот уж не думал, что малыш пойдет по твоим стопам, Кичин», — прозвучал отстраненный голос Шиби. «Не использовать сон и прочувствовать на себе все эти изменения в теле, у мальчика и вправду твоя выдержка. Я ничего ему не говорил и не советовал», — как-то отстранено произнес Кичин и погладил мирно сопящего мальчика по голове. «Он с детства становится нетерпеливым, когда дело касается насекомых, а так ведет себя, как истинный Нара, спит, читает, правда ест за двоих. Хороший аппетит для ребенка, не так уж и плохо», — кивнул Шиби. «Но все же ему следует отдохнуть, он так кричал во время заселения, что я уже подумывал прервать ритуал. Тогда бы он тебя возненавидел», — оборвал главу Кичин. «Потом замкнулся в себе и не выходил бы из комнаты». «Это верно», — согласно кивнул Шиби. «Ладно, тебе следует начать готовиться к тренировкам сына, ибо у тебя скоро появится соперник помимо меня, и я более чем уверен, что вот этот вот малыш покажет нам, чего можно достичь. Ладно, удачи тебе, брат. Тебе тоже, как и твоему сыну», — кивнул напоследок Кичин и скрылся в дверях. Вынырнув из медитации, я тут же потянулся за заранее подготовленной едой и смел ее всего в пару минут. Да, кто бы мне сказал, что после использования чакры будет такой голод, ни за что бы не поверил. Теперь вот расплачиваюсь за свою невнимательность, избавляясь от еды в доме подобно бульдозеру, на что даже отец смотрит с неким шоком и не спасает его из вечная холодная маска. Также, судя по тем данным, что я собрал во время лазания по клановой библиотеке, моя прожорливость никак не объясняется расходом чакры, ну или я просто невнимательно читал. Также я откопал пару книг, которые рассказывают о том, как увеличивать свой чакра-источник разными способами, начиная от практически полного его истощения и восстановления, до увеличения нагрузки на чакра-каналы для большего количества чакры, поступающей в источник. Попробовал я все, и если истощение мне не особо понравилось из-за полной беспомощности в течение некоторого времени, то нагрузка хоть и была медленнее, но на мой взгляд куда действеннее и не требовала подолгу лежать в отключке или просто страдать от паралича по всему телу, хоть и давала некий дискомфорт в перегруженных каналах. Что же до техник использования кикайчу, мне для начала нужно научиться контролировать этих малышей. Мой нынешний предел 10 жуков, что немного обижает меня, ибо Шина, который пробыл в комнате ровно неделю, ибо использовал искусственный сон, но даже так он уже способен контролировать сотню кикайчу, особо не напрягаясь. Я в печали. Хотя, если подумать, мне и не нужно, чтобы у меня был контроль над огромным количеством кикайчу, мне важно вывести новые виды, чтобы использовать их возможности на максимум. На мыслях об экспериментах я невольно мечтательно улыбнулся, что повергло в шок стоящую передо мной девочку-официантку из ресторанчика, в котором я сидел. Ее отец, хозяин забегаловки, также на меня странно покосился, и мне тут же пришлось поднять руки. «Прости, Айми, я о своем задумался». Сказав это, я вернул себе отстраненное выражение лица. «Эн, не страшно». Мило покивала головкой девочка и спряталась за стойкой. «П, приятного аппетита». «Ммм, а у вас и вправду очень вкусная лапша». Похвала никогда не бывает лишней, даже если тебе лень говорить. «Рад, что тебе понравилось, малец», — добродушно хохотнул мужик-хозяин, помешивая что-то за стойкой. «А ты довольно спокойный, для ребенка. Это у нас клановые». Нехотя оторвался я от лапши. «Мы не любим болтать. Ао, ну, не знаю насчет разговоров, но ешь ты много, не меньше малыша Наруто». Продолжая добродушно посмеиваться Тиучи, хозяин ресторанчика поставил мне еще одну тарелку с лапшой. «Поесть вкусно все любят». Отстранено пробормотал я и снова погрузился в мысли. Возвращаясь к кикайчу, хочется верить, что, как и все в клане, я смогу контролировать тысячи малышей, а не ограничиваться парой сотен. Да и чего это я раскис? Мое тело становится сильнее и ловчее от тренировок и вмешательства кикайчу, а источник чакры растет небольшими, но все-таки приличными шагами. Остается лишь брать листок с карандашом и начинать разработку новых видов. Особенно если учитывать, что у меня уже есть несколько вариантов развития жучков. Выпив очередной стакан с бодрящим чаем, я потеплее завернулся в плед и продолжил записывать свои размышления по развитию кикайчу. Идей было много, но для их реализации требовалось время, сила и жуки. С момента моего рождения прошло 7 лет, учитывая, что с того дня, как во мне поселились кикайчу, прошел год. Сейчас мне 7. Мое тело начало меняться с поразительной скоростью и необычайной продуманностью. Начнем с того, что кикайчу усиливают мои мышцы посредством заливания своих тоннелей чакрой, что способствовало укреплению мышечных тканей. Эти изменения я обнаружил еще в первый месяц моего совместного проживания с жуками в одном теле. Их тела не такие уж и большие, а значит и тоннели в моем теле не слишком широкие, вот они и начали преобразовывать мою чакру во что-то наподобие жира или крови. Я так и не понял, что это, но оно было жидкостью и совершенно не мешало движениям мышц. Опять же, сложно понять, как все это работает, не имея понятия, что же такое чакра на самом деле. Идем дальше, тренировки. С каждым днем я становился все сильнее и, как итог, стандартных тренировок мне стало мало, что привело к участию отца в моем обучении. Теперь бои проходили с папой, который не сдерживался и лупил в полную силу, каждые 5 минут стабильно отправляя меня в нокаут. Как сам папашка выразился, мы, клан Набурами, не недооцениваем противника, а сражаемся в полную силу. Не знаю, что отец до меня пытался донести, но вышло у него, откровенно говоря, хреново. Тренировки же с мамой приобрели откровенный силовой характер. К сожалению, использовать утяжелители для меня еще рано, ибо это может повлиять на мой рост, чего я не очень хотел, но вот почти полностью истощенный источник чакры с налепленной на мне печатью сдерживания помогали лучше них, на мой взгляд. А ведь главное, что не проспишь тренировки и не отвертишься, мать из-под земли достанет и усилит нагрузку вдвое, чтобы сил на побег больше не оставалось. Касательно Кикайчу могу сказать лишь то, что их развитие внутри моего организма движется размеренно, даже штатно. Где-то между легкими обосновалась матка, что производит яйца для колонии, которые позже разносятся по небольшим хранилищам в районе почек или кишечника. Касательно контроля, это я раньше зря переживал, что смогу контролировать лишь небольшое количество насекомых, 500 с лишними подконтрольных жуков, ни разу не мой предел. Правда, вот со способностями Кикайчу все плохо, их максимальный потенциал на данный момент это высасывание чакры из противника, но я верю, что смогу в будущем использовать более продвинутые способности, опять же благодаря селекции разных видов жуков между собой. Укутавшись потеплее в плед, я недовольно сморщился и посмотрел в окно. На улице стояла темень, было уже за полночь, но луна скрывалась за густыми тучами, начинался дождь. Воспоминания о последнем дне в старом мире нахлынули с неприятной мигренью вместе с первым раскатом грома. Помассировав виски, я тут же перевернул страницу в небольшой записной книжке и сделал пару записей о том, каких жуков следует разводить в первую очередь, попутно отпивая уже подостывший чай. Для начала следует вывести вид лечащих жуков, желательно способных залечивать несерьезные раны, но это для начала. Следует изучить работу ниндзя-медиков и желательно взять пару уроков у них, ну и конечно не забыть про насекомых, способных сражаться с людьми, желательно чтобы у них были мощные жвала, но и просто жало, или яд сойдут. Параллельно записи вот таких вот поверхностных записок по исследованиям, что пишутся левой рукой на японском, я составляю еще и вторую книжку-записку, но уже на русском и более подробную с росписью о жуках, которых следует найти и скрестить, а также об эффекте и том, где можно подыскать нужный для этого материал. Конечно, развить двоерукость было той еще задачкой, ибо я по жизни правша, но на мой взгляд для шиноби пользоваться в равной степени обоими руками – просто норма жизни. Снова громыхнуло за окном, а голова все сильнее и сильнее звенела, глаза уже слипаются. Закрыв обе книжки, я просто гашу свет и падаю на кровать, слишком много всего, слишком я устал. Яйцо с Кикайчу, которое я накачивал медицинской чакрой, как-то слишком резко увеличился в размерах и, расколовшись, выпустил на свет непонятного мутанта с четырьмя крыльями, не скрытыми хитином, без жвал, с шестью глазками и с пятью лапами. Насекомое неумело сделало пару шагов и замерло, попав под мой контроль. Покачиваясь, лечебный жук три неровно подошел к небольшой, кровоточащей ранке на моем пальце и попытался ее вылечить. От жука пыхнуло чакрой, но та была явно не медицинской, хоть и с ее примесью, а потому надрез так и остался, правда кровь по ощущениям прекратила бег. Осмотрев палец внимательней, я убедился, что кровь и вправду прекратила свое движение в месте пореза, но это все. Тем временем жук как-то резко выпал из-под моего контроля и пришлось тут же обращать на него внимание. Насекомое усыхало, лапки три согнулись, крылья отпали, а все тельце скукожилось подобно изюму, и на столе остался лишь сухой трупик. Значит, их предел – это остановка кровотечения, а дальше смерть. Возьмем на заметку, но все же стоит сделать что-то с их внешним видом, ибо они слишком большие и неустойчивые к передвижению. Бормотал я, попутно делая записи в общей книжке-записке, но не раскрывая, как я буду исправлять дефекты, ибо это писалось в личную. Так, ладно, эксперимент 4 начался. Смысл нового эксперимента заключался в том, что яйцо Кикайчу будет накачивать медицинской чакрой с большим растягиванием времени, а не как у предыдущих, залить большую часть разом. И вот передача чакры началась. Не забывая сканировать яйцо на предмет дефектов и личинки, я заставлял насекомое принимать в себя медицинскую чакру, вместо обычной. Изменения в личинке начали проявляться почти сразу. Рост жука ускорился, появились четыре лапки и начало проклевываться уже пятая, но я вовремя остановил ее рост. Следом нужно было спасать от расщепления жвала, что конечно же не удалось, и мне пришлось заменять их на хоботок. Брюшко жука начало раздуваться, что явно не предвещало ничего хорошего, но я уже решил для себя, что нужно найти максимум чакры, который сможет поместиться в насекомом, ибо пока ее хватало разве что порез на моем пальце заживить, да и то не факт, что приживется медицинская чакра. За размышлениями, я не заметил, как брюхо жука уж больно неестественно раздулось и начало проламывать оболочку яйца, ну и еще оно светилось зеленоватым светом. Мгновение, и яйцо разорвало на куски. Чакра тут же улетучилась, не забыв обдать мои пальцы неприятными ожогами, наподобие тех же химических, но хорошо, что не таких опасных. ХМ, думаю, стоит выводить этих жуков с помощью селекции, а не таким путем. Очередные бормотания и очередные записи на двух языках. Да и вообще Кикайчу, как-то не очень подходит на роль медиков, они скорее энергетические вампиры. Стоит найти более подходящих насекомых и уже с ними провести эксперименты, скрестив их Кикайчу, для того чтобы потомки могли поглощать чакру, а потом уже запитывать их выводок медицины и скрещивать с другими насекомыми, с большим резервом и способным передавать чакру. Долго, но что поделать. Азему-кун, иди ешь. Прервал мои мысли голос мамы с первого этажа, и мой живот подтвердил, что пора бы перекусить. Иду, иду. Стоит сходить в библиотеку и уже там разузнать о нужных материалах. Личная записная книжка привычным движением руки перекочевала во внутренний карман жилетки, а сам я направился вниз, туда, откуда вкусно пахло мясом, на кухню. Примечание к части. После предыдущей части я немного задумался о Кикайчу и их проживании в теле человека, спасибо Дедацтылусу, а потом и вовсе дофантазировал, как они уживаются с человеком. Конечно, причина больно надуманная, но что поделать, сразу предупреждаю. Вплоть до поступления Азему в Академию будет происходить развитие жуков и описание его тренировок, ну и конечно встречи с главными персами во всяких каонанных сценах. На этом все, спасибо за чтение. К слову, имя отца Азему, Кичин, обозначает хитин на японском. Оригинальность. Глава 05. Эксперименты. Повседневность. Академия. Летавший вокруг ранки на моем пальце комар, как-то резко замер и столь же внезапно взорвался, раскидав свои маленькие частички вокруг. Правая рука тут же вычеркнула из личной книжки запись «Лечебный жук 9», а левая рука, скинув останки комара, выписала пару ничего не значащих предложений в общую записную книжку. Возможно, моя паранойя дала корни и крепко засела в моей голове, но теперь вторая книга, которая пишется на японском, стала вестись наподобие дневника с записями об экспериментах, но только в минимальных подробностях и только с результатом. А вот личная книжка стала моим оплотом идей, идей, которые никто не должен видеть и которые никто не должен знать. Азему, к тебе пришел Шина-кун. Послышался голос мамы с первого этажа. Хо-хо, вот и тот, кто поможет мне в моих экспериментах. Довольно улыбнулся я, заговорчески потирая ручонки и спускаясь на первый этаж. Азему, ты уверен, что эти насекомые не опасны? Недоверчиво пробормотал Шина, разглядывая криво кружащего перед ним, словно пьяного комара с семью крыльями и всего двумя лапками, но зато размерами с фалангу взрослого человека и с раздутым, слегка голубым брюшком. Да не парься, братишка, это целебные комары, они должны заживлять раны глубиной в фалангу. Ну, это правда в идеале, пробормотал я, но у меня нету никаких. Ай, Азему, недовольно пробурчал Шина, держась за легонько порезанный палец. Что, ты сам сказал, нам нужна рана. Вот я и нанес небольшой порез, в конце-то концов, терпи, ты же, будущий шиноби. Я не говорил таких несуразиц про раны. Говорил, не говорил, разницы теперь уже нет. Давай-ка наконец проверим эффективность целебных комаров. Правда, это еще только прототип, и их внешний вид слегка ненормален, но, кого собственно это волнует? Ха-ха-ха, вообще-то, меня волнует, слегка испуганно пробормотал Шина. Тем временем комар, повинуясь моей воле, подлетел к ранке на пальце и, обхватив фалангу своими кривыми лапками, впился хоботком в область рядом с порезом, и я почувствовал, как из него начала исчезать медицинская чакра, которая и составляла большую часть резерва насекомого. Через десяток секунд насекомое иссохло и упало на пол, а вот от ранки на пальце Шина не осталось даже белой полоски шрама. Мои руки тут же начали строчить записи на обоих языках, попутно еще отмечая краем глаза ставшее слегка удивленным лицо Шина. Хах, прямо чувствую себя Юлием Цезарем, три дела сразу и вроде как без ошибок, и правда излечили. Тем временем выдал Шина, как самочувствие, дискомфорт, боли, отеки, чесотка или еще чего, нет, все в порядке, великолепно, выдал я по слогам. Значит, возможный предел для одного комара, порез глубиной 1 мм и длиной в 1.5 сантиметра, для исцеления неглубокой раны от куная потребуется где-то 3-4 десятка комаров, с учетом того, что их резервы будут полны медицинской чакры. Ну и еще следует поработать над их внешним видом, а то летают они словно напившиеся уральцы. Так, зачем ты говоришь зашел, братишка Шина? Мне нужно, чтобы ты потренировался со мной в контроле Кикайчу. Недоуменно вздернул я бровь. что в кругах Абурами могло обозначать и удивление, и испуг, ну или вопрос. «Ты и так контролируешь насекомых лучше меня, да и количество подчиненных у тебя больше, так чем я могу тебе помочь?» «По правде говоря, я пытался перехватить управление твоими кикайчу, но...» Шина смущенно потупился и слегка отвернул голову, что в нашем клане означает искреннее смущение. «Хе, маленький плут, так уж и быть, помогу». Не удержался я и потрепал скромного братишку по голове. «Буду нападать на тебя, а ты должен защищаться, только посредством перехвата контроля. Пошли, пошли. О, Азему-кун, тебе, как обычно, острый раменный стакан воды. Стоило мне зайти за шторку дверь в Ичираку, как тут же старик Тиучи озвучил мой обычный заказ. Угу, кивнул я в ответ, слишком поглощенный своими мыслями. Все будет в лучшем виде. Послышалось где-то на периферии сознания, но я уже был далеко в своих записях. Начнем с того, что вид целебный комар или жене Шинака вроде так, был окончательно закончен и готов к использованию в боевых условиях. Конечно, на это понадобилось несколько месяцев, но все же лучше комар будет с ноготь, чем с фалангу и со всеми лапками, а также с нормальным количеством крыльев. Было сложно, было больно, было неприятно и было долго, но все-таки я смог и довел этот непутевый вид до ума. Теперь на неглубокую рану от куная потребуется минимум десяток комаров, так они еще и яд высосать в случае чего могут. Правда, только из вены, пока он не добрался до органов, но это уже прогресс. Следом идет тактика использования кикайчу в бою. Я понаблюдал за остальными абурами и, честно говоря, немного разочаровался. Они просто давят противника массой, не давая ему нормально сосредоточиться и поглощают всю его чакру. Конечно, иногда применяются и другие тактики, по типу зайти в тыл или еще что-то, но я подумал над другим способом использования кикайчу. Отряды. Разделяя кикайчу на отряды разной численности, могу задать сразу несколько задач, при этом не сильно концентрируясь на них. Для примера можно взять атаку волной на одного противника. Покуда основная волна давит противника числом, отряды поменьше разведывают обстановку или просто выжидают удачного момента для атаки с тыла. Вот, держи, малыш, самый острый рамен, который только можно сделать, чтобы не перебивать его вкус. Вместе с добродушным смехом Тиучи на столик передо мной опустилась тарелка, исходящая паром. Спасибо. Есть палочками было изначально неудобно, но благо моя предыдущая жизнь была полна путешествий, а потому привыкнуть к такому инструменту оказалось несложно.